Страус. Красив страус, когда бежит по африканской саванне, растопыривая крылья с белоснежными перьями. А бежит он так быстро, что может догнать арабскую лошадь. Страусов разводят на фермах. У страусов вкусное мясо и вкусные яйца. Страусиное яйцо такое большое, что люди жарят из него яичницу на всю семью, а из пустого яйца делают сосуд для воды. В Австралии люди приучили страусов охранять овечьи стада. Страусы сторожат отары от хищников, загоняют овец вечером домой и не подпустят чужого человека к овцам. Хамелеон. В Африке живет древесная ящерица – хамелеон. Пройдешь мимо ветки, на которой сидит хамелеон, а его и не заметишь. Если ветка зеленая, то и хамелеон зеленый. На сером стволе хамелеон серый. А посади его на спелый желтый банан, хамелеон будет желтым. Хамелеон медленно передвигается, цепляясь лапками, похожими на ручки, за ветку. Или замрет и неподвижно сидит в засаде. Его не видно, а он все видит вокруг. Глаза у него и назад поворачиваются, и вперед, и вверх, и вниз. Если сядет близко от него бабочка, то она и не подумает, что это ящерица. Просто какой-то нарост на дереве. Хамелеон мгновенно, словно выстрелит своим длинным гибким языком. Бабочка прилипнет к языку, хамелеон проглотит бабочку и опять замрет, ждет новую добычу — стрекозу, жука, лесного клопа. Все идет в пищу хамелеона. Морские животные. Рыбы коралловых рифов. В Индийском океане блестят на солнце коралловые острова. И вокруг, на дне теплого моря, растут, как сказочные деревья, кораллы. В зарослях кораллов плавают яркие, как бабочки, рыбы. Это рыбы коралловых рифов. У них острые зубы, они грызут кораллы. Акула приплывает за добычей, а схватить некого, рыб нет. Рыбы такие же яркие, как кораллы, вот их и не видно. Осьминог. На дне среди камней притаился осьминог. Он сидит в своем домике, один камень пододвинул, второй, а сверху взгромоздил третий — крыша. Камни серые, и осьминог серый. Солнышко выглянет, а светит дно, осьминог станет желтым. Это он так маскируется, чтоб его не было видно, а сам все видит. Проплывет мимо рыба, он ее щупальцами схватит и съест. А щупальца у него длинная, с присосками. Рыбоудильщик. А эта рыба совсем никакого цвета, потому что она живет глубоко-глубоко. На такой глубине всегда темно, и только проплывают мимо огоньки и целые лампы. Это светящиеся рыбы морских глубин. У рыбоудильщика широкая, как капкан, пасть, а над ней — длинный плавничок-удочка. На конце удочки горит синий фонарик, не для того, чтобы освещать дорогу в темноте, а чтобы добычу приманивать. Плывет мимо рыбка, видит, фонарик горит, зовет на огонек. Подплывет рыбка к огоньку, а рыба-удильщик пасть захлопнет, проглотит ее и опять замрет, ждет новой добычи. Морская черепаха. В открытом океане плывет морская черепаха. Она похожа на сухопутную, только вместо лап у нее ласты. Она ими гребет, как веслами. Да панцирь у морской черепахи мягкий. Морская черепаха охотится на рыб и медуз. В пасти у нее зубов нет, зато растут длинные бородавки, чтобы рыбы и медузы не выскальзывали. Морская черепаха живет в открытом океане. Раз в год она приплывает на необитаемый остров, несет яйца, закапывает их в песок и снова уплывает в открытый океан. Маленькие черепахи, как вылупятся из яиц, сразу бегут к воде. Там пища. Рачки, улитки и маленькие рыбешки. Кит. Далеко над волнами взметнулся фонтан. Это кит. Где киты, там и рыба. Киты плывут за стаей сельдей. Кит ворвется в стаю и ходит кругами, сбивает селедок поплотнее хвостом. Потом раскроет пасть и вместе с водой глотает. Пасть у кита, как сито. Сверху растут рядами усы длиной 5 метров. Кит закроет пасть, воду сквозь усы сцедит, а селедку слизнет с усов огромным языком и проглотит. Так он и плавает в океане, ищет стаи рыб и все глотает, глотает. Кит все время кормится.